Глава 26. Хлоя. На дворе уже глубокая ночь. Давно потушили ночные огни на улицах города. Только еще кое-где видны, на самой главной улице Шаддата. Стихли все звуки. Кругом тишина. Город уже давно спит, только мне не до сна. Кровь бурлит и пенится, как вода в кипящем чайнике. Сердце не на месте. Мечется по грудной клетке, все пытаясь вырваться наружу. Руки и ноги дрожат. Хожу по комнате без конца, из угла в угол, и все никак не найду покоя. Уже завтра день, ради которого я оказалась здесь. День, когда тайное станет явным. День, когда, возможно, безопасность близких мне людей окажется в моих руках. И мне придется приложить все усилия, чтобы отвести беду и спасти их жизни. Или я сама окажусь в числе жертв. Но самое главное и самое сложное для меня – это принять тот факт, что завтра Хамдан наденет на палец Амали кольцо и объявит ее своей женой. Как? Я не знаю, как принять это. Как пережить? Если бы у меня была хоть малейшая возможность не присутствовать на этой чертовой церемонии, я бы ни за что не пошла туда. Как смотреть на это и не сойти с ума? А самое ужасное будет дальше, утром следующего дня. Почему завтра не полночь, полнолуние? Чтобы, предотвратив трагедию, я убралась бы отсюда навсегда, и мне не пришлось бы на утро видеть их счастливые лица. Эта комната слишком мала для моей беснующейся души. Мне душно, плохо, больно. Подхожу к окну, пытаюсь отдышаться. Не получается. Глаза устремляются вдаль, в сторону знакомых башен, которые отчетливо вижу из своего окна. Это совсем недалеко отсюда. Вот бы попасть туда хоть на секунду, хоть на миг. Увидеть Хамдана, слегка коснуться ладонью любимого лица, взглянуть в глаза. Я действительно безнадежная, наивная дура. Страдаю тут, мучаюсь, плачу, не могу заснуть. А он давно спит. И уже 100 раз, наверное, я увидел во сне Амаль и их брачную ночь. Я все понимаю, это судьба. От нее никуда не уйти. Но почему же мне так больно? Почему? Почему? Хамдан. На дворе уже глубокая ночь, но мне сегодня явно не до сна. Сижу один на террасе, потягиваю вино. Думаю о странностях судьбы. Погода прекрасная, легкий ветерок слегка освежает и едва касается волос. Город спит. Даже ночных уличных огней почти не видно. В доме все замерло. Слуги, возможно, тоже спят уже давно. Кругом тишина и спокойствие. Только на душе у меня совсем неспокойно. Еще недавно мы с Махди, давние и близкие друзья, часто засиживались допоздна. Здесь, у меня на террасе. Пили вино, общались. Знойные экзотические красавицы ублажали нас лирическими песнями и страстными танцами. Как говорится, ничто не предвещало. Но все как-то одновременно закружилось в моей жизни и перевернуло все с ног на голову. Появилась невеста, на которой придется жениться, потому что дал слово королю. Златовласая Хариба с изумрудными глазами непонятно откуда свалилась мне на голову. И очень скоро завоевала мое сердце, заставив меня забыть про всех остальных женщин на свете. Потерял единственного друга из-за того, что вынужден жениться на его любимой женщине. Несложно представить, что чувствует Махди, зная, что завтра в это самое время его любимая ляжет со мной в постель, а я буду вынужден исполнить свой супружеский долг. Не знаю, как бы я повел себя в такой ситуации, но знаю одно. Отсюда хорошо просматривается королевский дворец. Возможно, моя девочка, уверенная в том, что избавилась от меня и довольная собой, смотрит сейчас в своей постели 20-й сон. Только зря она так думает. Сразу же после свадебной церемонии, а я не собираюсь жить с Амаль под одной крышей, я запру свою Харибу в своем доме. И никуда ее от себя не отпущу. Несмотря на свои свободолюбивые принципы, она все равно в итоге привыкнет, полюбит и покорится моей воле. И теперь я сижу один, запивая горе вином. Не хочу никого видеть, слышать и ни с кем говорить. И впервые в жизни не знаю, что мне делать. Многое бы я отдал только за то, чтобы отменить этот ненавистный брак, который мне уже стоит поперек горла. Но, к сожалению, чудес на свете не бывает. И никуда мне от него не деться. Амаль прождала Махди до глубокой ночи. Металась по комнате, как тигрица, заранее зная результат. но все же веря, что чудо случится, что придет Махди, негромко постучится в дверь и скажет: «Любимая, выходи за меня замуж». Но чудо не случилось. Любимый не появился. Будучи умной девушкой, Амаль догадалась, что король ему отказал, и потому он не пришел. Не хотел ее расстраивать, говорить напрасных слов, давать пустых обещаний. Он особенный, не сотрясает воздух и слов на ветер не бросает. Но, несмотря ни на что, ей так хотелось, чтобы он пришел хоть ненадолго, хоть на 5 минут, обнял своими сильными руками, прижал к испещренному шрамами телу и сказал, что любит меня и всегда будет любить. Махди, надежный и преданный короне подданный, он не пойдет против короля, потому что это все равно, что пойти против меня, размышляла девушка в слезах. Он никогда не сделает ничего, что может навредить мне, и потому безропотно примет любое решение короля и молча отойдет в сторону. У нас с ним нет шансов. И выхода из этой ситуации, который бы не ударил по мне, тоже нет. Остается только смириться. Весь вечер она проплакала, жалея себя и свою несчастную долю, искренне ненавидя в глубине души Хамдана и Шаддат, обвиняя их в том, что все ее девичьи грезы разбились о скалы жестокой реальности. Усталая, измученная, отчаявшаяся, заплаканными глазами, она молча подошла к открытому окну. Время уже было далеко за полночь. Ночной Шаддат лежал у ее ног и спал сном младенца. Кругом стояла гробовая тишина. Она встала у окна, подставив лицо свежему ветерочку, и впервые серьезно задумалась о своей жизни. Но не как инфантильная принцесса, привыкшая к тому, что всегда все решают за нее, а как зрелая, хладнокровная женщина, загнанная в угол и пытающаяся выбраться оттуда с минимальными потерями. Она не знала, как долго так простояла, но, придя в себя, почувствовала в себе силы бороться за свое счастье и уверенно прошептала, чеканя каждое слово, смотря с вызовом сверху вниз на ночной город. «Нет, Шаддат, я не дам тебе похоронить себя под тяжестью твоих пороков, эгоизма, немого равнодушия, мужского шовинизма и высокомерия. Я гораздо сильнее, чем ты думаешь, и не буду подстраиваться под тебя. Я встану над тобой, возьму тебя в руки и буду править как законная королева, получившая этот титул по праву рождения». «Хлоя права», — думала девушка, уже значительно успокоившись. «Никто не должен за меня решать мою судьбу. Завтра же с утра я сама поговорю с отцом и уговорю его позволить нам с Махди жениться. А вечером мы обязательно проведем уже нашу с Махди церемонию». Махди тяжело воспринял слова короля. Это было болезненным ударом по его самолюбию. Но ради Амаль он был готов на все. Даже позволить своему лучшему другу взять ее в жены. Хотя было легче убить себя, чем принять такое. Но ему не оставили никаких шансов. Ни одного. Выйдя из покоев короля, он стремительно передвигался по коридорам дворца, намереваясь покинуть его как можно скорее. Рой мыслей кружился в его голове, но, обдумав каждую из них и посчитав не самой удачной, сразу отметал ее. Он сидел в своей огромной гостиной за шахматным столом, мысленно перебирая фигуры на доске и усиленно пытаясь найти единственно верное решение проблемы, которую считал самой важной в своей жизни. На улице была уже глубокая ночь. Шаддат спал крепким сном, кругом стояла тишина. Взгляд его упал на открытое окно, и вид изумительно красивого звездного неба, открывающийся из него, едва ощутимый ветерок слегка покачивал тяжелые занавески и залетал в комнату, принося с собой свежесть летней ночи и желанную прохладу. Будучи опытным воином, блестяще владеющим тактикой и стратегией ведения боя, был убежден, что из любой ситуации можно найти выход, если правильно расставить фигуры на поле. Но что бы он ни придумал, в результате пострадавшей стороной оказывалась Амаль, чего он никак не мог допустить. В итоге в голове осталась одна единственная мысль. забрать любимую и бежать из страны. Махди был достаточно богатым человеком и мог себе позволить поселиться вместе с любимой женщиной в любой другой стране и обеспечить ей и их будущим детям безбедное существование. Но червь сомнения стал грызть его изнутри, напоминая, что Амаль – наследная принцесса, а со дня на день станет королевой Шаддада. Это было бы жестоким преступлением заставить ее бросить свою собственную страну и народ и увести навсегда на чужбину, лишив ее и ее будущих наследников своей настоящей родины. Амаль уже собиралась ложиться спать, когда услышала легкий стук в дверь. Мгновенно спрыгнув на пол, схватилась за грудь, пытаясь успокоить бешено заколотившееся сердце и хоть немного восстановить дыхание. Она уже знала, чувствовала, что это он. Махди пришел за ней, чтобы увести далеко. Там, где не будет Шаддата, Хамдана, долго перед престолом, где она сможет забыться от всех проблем и наслаждаться счастьем с любимым. На ватных ногах, с дрожащими руками, все еще борясь с сердцем, пытающимся вырваться из груди, она подошла к двери и, не говоря ни слова, открыла ее. За дверью стоял Махди, осунувшийся, сосредоточенный и серьезный. Несколько секунд они стояли друг против друга, заплаканные, покрасневшие глаза и напряженные, вдумчивые, не прерывая зрительного контакта, молча общались друг с другом. Им было о чем поговорить, и спустя какое-то время он шагнул к ней навстречу. «Любимый, как хорошо, что ты пришел!» – прошептала девушка и обняла его. Обвив своими грубыми, крепкими руками ее тоненькие плечи, мягко прижал к груди и стал гладить ее голову, плечи, спину, понимая, что делает это в последний раз. Больше никогда ему не чувствовать ее шелковистой кожи под своими ладонями, трепетно бьющегося сердца у своей груди, ее изящных рук на своей шее и не замирать от ее будоражащего кровь шепота. Сердце его разрывалось на тысячи мелких частей, чувствуя, насколько она хрупкая, беззащитная и нежная, как цветок, который ищет защиты в его руках. А он, здоровый, сильный мужчина, который вел на бой тысячи и тысячи своих воинов, никогда не прятался за спинами других, заставил врагов себя уважать, теперь стоит на распутье и впервые в жизни не знает, как ему поступить. Выбрать счастье с любимой на чужбине или потерять любовь, но сохранить достоинство и честное имя любимой женщины. Но, взглянув в ее заплаканные глаза, понял, что никогда не простит себе, если сдастся без боя и уступит любимую женщину другому мужчине. «Прости, любимая, мы мечтали с тобой совсем о другом будущем. Но сегодня я могу предложить тебе только себя и все, чем я владею. Но за пределами королевства. Мы можем выехать прямо сейчас. Мои люди сопроводят нас до границы, а дальше мы отправимся туда, куда ты пожелаешь. Последнее слово за тобой». «Махди, любимый, давай мы просто помолчим». Уткнувшись лицом в его могучую грудь и наслаждаясь близостью с любимым мужчиной, девушка наконец поняла, почему в прошлый раз Сальве удалось так легко расправиться с ней и заставить страдать в полном одиночестве и забвении долгих тысячи лет. Но нет, в этот раз она не совершит такой ошибки, не позволит эмоциям и чувствам взять верх над разумом, не сдастся под давлением обстоятельств, как безвольная кукла, а будет бороться всеми возможными средствами за свое счастье. Рядом с Махди она чувствовала себя надежно защищенной, уверенной и сильной. И знала, что что бы она ни задумала, он обязательно поддержит ее и подставит свое крепкое плечо.